Глава 8. Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. «Смотри, никому не говори», — сказал ему тогда Иисус. «Оступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Когда Иисус пришел в Капернаум, подошел к нему, прося о помощи, римский центурион. «Господин мой, у меня дома лежит слуга, разбитый параличом. Он ужасно страдает. Я приду и вылечу его», — говорит ему Иисус. «Господин мой», — возразил ему центурион, — «я недостоин, чтобы ты вошел под мой кров. Только повели словом, и слуга мой выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины. И одному я говорю: ступай, и он идет, другому: иди сюда, и он приходит. Слуге говорю: сделай то-то, и он делает». Иисус, выслушав его, удивился и сказал своим ученикам: «Говорю вам истинную правду. Еще ни у кого в Израиле я не встречал такой веры. Но вот что я говорю вам. Многие придут с востока и с запада и усядутся за пиршественный стол вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небес. А те, кому было предназначено царство, будут изгнаны вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет». «Ступай домой», — сказал Иисус центуриону, — «и пусть будет тебе по вере твоей». И в тот же час слуга выздоровел. Иисус пришел к Петру в дом и увидел его тещу, лежавшую в сильном жару. Он коснулся ее руки, и жар тут же спал. Она встала и прислуживала ему. С наступлением вечера привели к нему множество одержимых. Иисус изгнал своим словом нечистых духов и излечил всех больных, потому что должно было исполниться сказанное через пророка Исаию: «Он взял на себя наши болезни и унес наши недуги». Увидев вокруг себя толпу народа, Иисус велел ученикам переправиться на другой берег моря. К нему подошел учитель закона и сказал: «Учитель, я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни шел. У лис есть норы, и у птиц есть гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить», — ответил Иисус. Другой же человек из его учеников сказал ему: «Господь, позволь, я сначала вернусь домой и похороню отца». «Следуй за мной», — говорит ему Иисус. «Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов». Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господь, спаси! Погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые и маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они. Когда Иисус перебрался на другой берег в окрестности Гадары, навстречу ему вышли из могильных склепов два одержимых бесами. Они были такими свирепыми, что никто не решался ходить той дорогой. «Что тебе до нас, Сын Божий? Ты пришел сюда раньше времени мучить нас?» — закричали они. Вдали паслось большое стадо свиней. Бесы стали просить его: «Раз ты нас изгоняешь, пошли нас в это стадо свиней!» «Идите», — — ответил он. Бесы, выйдя, вселились в свиней, и в тот же миг все стадо ринулось с кручи в море и утонуло в его водах. Свинопасы бросились бежать. Добравшись до города, они рассказали обо всем и о том, что произошло с содержимыми, тоже. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. Увидев его, они стали просить его покинуть их края.